Глава 47. За несколько дней Мира более или менее пришла в себя, несмотря на то, что Дулатов так и не позвонил. Решив, что все правильно, она ведь сама ему сказала не приходить и звонки игнорировала, Мируэрт собралась с духом и собрала вещи. Закинув в пакет платье, которое сама же почистила и отпарила, туфли, белье, футляр с браслетом за несколько миллионов, она позвонила Карлыгаш и попросила о встрече. Каково было удивление ассистентки Дулатова, когда она приняла из рук женщины-шефа все его подарки. «И что я ему скажу?» — ошарашенно проговорила девушка. «Я даже не знаю», — пожала плечами Мира. «Скажите, что мне это не нужно». «Он будет очень зол. Вы когда-нибудь видели его в гневе?» «Нет». «И хорошо, а я да», — нервно сглотнула Карла. «Ну ладно, придется еще раз это пережить». «Но вы же ни при чем», — в сердцах воскликнула Мирэрт. «Я-то ни при чем, но как ему это объяснишь?» — вздохнула Карлыгаш. «У всех отделов проверка, Ансар Идрисович такой разнос устроил, что в офисе все боятся даже чихнуть, чтоб лишний раз не раздражать». «Я не знала, что он такой», — нахмурилась Мира. «Бывает, когда кто-то или что-то выходит из-под его контроля». «Как я, например», — подумала про себя Мируэрт и снова стало больно. Карла посмотрела на Миру так, как будто хорошо знает не только своего шефа, но и ее саму. Проницательная ассистентка многое утаила, чтобы лишний раз ее не тревожить, но язык так и чесался все рассказать. Однако это уже другая история. Чтобы отвлечься от мысли о бывшем любовнике, Мира согласилась пойти с дочерью и внучкой в торговый центр. Малышка сначала поиграла в детском городке, а потом благополучно уснула, дав возможность маме и дочери спокойно посидеть в кафе. В разгар обеда Аселе позвонили по работе. Она начала понемногу трудиться онлайн, чтобы не потерять навыки и заработать лишнюю копеечку. Пока дочка решала какой-то вопрос по высланной аналитике, Мируэрт поправила легкое одеяло, которым была укрыта Азиза, и задумалась, мысленно улетев в прошлое, в день первого знакомства с Ансаром. Она вспоминала его каждый день в любую свободную минуту. Иногда не хотела, отгоняла картинки, но они настойчиво возвращались. Ночами было особенно тяжело, потому что видела то тревожные, то чувственные сны, в которые опять же без спроса приходил он. И тогда она просыпалась в поту, кусала кулак, чтобы не разрыдаться, и все-таки плакала. «Мам, мам!» Дочь провела ладонью перед ее лицом, и Мира сразу же пришла в себя. «Да, что?» — рассеянно улыбнулась она Аселе. «Я тебя зову-зову, а ты не слышишь?» «Задумалась, а что ты сказала?» «Я спросить тебя хотела». Аселя включила телефон и протянула его маме. Мира взяла мобильный в руки и с первых секунд не поняла, на что смотрит, вернее, кого смотрит. Приглядевшись, она узнала мужчину и женщину, которых мельком видела на приеме. Но дело было не в них, а в том, что на это фото случайно попали они с Ансаром. Причем ей видно хорошо, а ее не очень, потому что он говорил с собеседником, повернув к нему голову. «Откуда это у тебя?» Вернув телефон Аселе, спросила Мира. «Из Инстаграма одной популярной блогерши. На фото она со своим новым...» Дочка засмеялась. «Бойфрендом. А на заднем плане ты в шикарном платье под руку с кавалером». Этот прием был неделю назад. «Блогеры любят так делать, выкладывают фотки и видео постфактум. Но, мам, ты ничего не хочешь мне рассказать? У тебя мужчина появился?» Ее милая нежная Асели выглядела напряженной и серьезной. А Мира вдруг почувствовала себя точно на допросе. «У меня был мужчина». Не стала уходить от ответа мама. «Ансар Дулатов, ты серьезно, мама?» «Ты его знаешь?» — удивленно вскинула брови Мира. «Да он же гений бизнеса. Мы изучали его кейс в универе. Это же акула, которая проглотит и не подавится. Да господи, мы даже сидим сейчас в его торговом центре». Замахала руками Аселя. «Просто как? Как так получилось? Как вы познакомились?» «Вот так», — шумно вздохнула Мира. «Я лечила его внучку. Мы недолго встречались и расстались. Сразу после этого приема». «Почему?» «Просто... ну, я не могу тебе сказать. Это то, что касается только нас двоих. Мы попробовали, у нас не получилось, каждый пошел своей дорогой». Аселя с сочувствием смотрела на маму, а затем протянула руки и сжала ее ладони. «Ну и пусть. Он еще не знает, какое сокровище потерял. Ты у меня самая красивая и самая лучшая». Глаза Асели заплестили. Мире на миг показалось, будто во взгляде дочери промелькнула какая-то мысль. Так бывало, когда она в детстве, в юности загоралась какой-то идеей и не успокаивалась, пока не добивалась своего. После обеда они еще немного побродили по магазинам, и Асель даже обмыла первый гонорар за работу, купив маме сумочку на длинном ремешке. Азиза все еще спала, когда Асель убежала в уборную, оставив дочку с бабушкой в огромном холле центра. И как по закону подлости, через 2 минуты после того, как мать убежала, малышка начала просыпаться, кряхтеть, а затем разразилась возмущенным плачем. Мира подняла ее на руки, прижала к себе и поцеловала в лоб. Азиза прижалась к бабушке, все еще отходя ото сна. «Женым, потерпи, сейчас мама придет. Ну-ка, посмотри вон туда». Показывая пальцем на широкий коридор, ведущий в гардеробную и туалет, сказала Мира. «Сейчас мама придет, давай пойдем на фонтан посмотрим». Мируэрт взялась за ручку коляски, повернула голову и увидела вдалеке его. В безупречном костюме Ансар Дулатов уверенно шел в окружении таких же статных, солидных мужчин, которые что-то ему рассказывали и показывали, а он слушал. Или только делал вид, что слушал. Мира не успела не то что спрятаться, взгляд отвести. Сердце подпрыгнуло и тут же ухнуло, стоило ей посмотреть в его глаза. И разум все вспомнилось и вспыхнуло, и щеки залил густой румянец, и душа заныла. Внучка начала капризничать, и Мира еще сильнее обняла ее и отвернулась, когда Ансар прошел мимо нее.